Глава 24. Фок развернул на столе карту. Вытянутый Леодунский полуостров на ней занимал добрую треть. Взял в руки карандаш и начал негромко говорить, тыкая острием грифеля в значки. Если ситуацию на море рассматривать как составную часть сухопутных операций, то картина начнет существенно изменяться. У немцев есть понятие «шверпункта», то есть узловой точки вражеского фронта, центра приложения всех усилий армии. Японцев, кстати, готовили именно германские советники, и они у них многое усвоили. Во франко-прусскую войну таковым был Седан. С его падением и капитуляцией французской армии Франция и проиграла войну. Дальше была растянувшаяся на один год агония. У нас таковым оказался Порт-Артур. С гибелью крепости и затоплением эскадры итог войны был предрешен, или будет предрешен, если с нынешнего дня рассматривать. Впрочем, это не имеет значения. Что совоп пень, что пнем по сове, все равно перья полетят в стороны. Это я понимаю. Алексеев сжал губы. Но если бы Витгефт прорвался во Владивосток после боя в Желтом море, то война бы пошла совсем иначе, и падение Порт-Артура произошло бы гораздо раньше, в октябре. И это самый поздний срок, перебил наместника Фок. А эскадра бы просто не дошла до Владивостока. Трубы разбиты, расход угля значительно возрос, скорость хода упала вместе с дальностью плавания. Старые броненосцы и ретвизан были бы обречены, если попытались бы доплыть до залива Петра Великого. А насчет цесаревичей и пересветов — сомнения. У Тога были 4 броненосных крейсера, еще столько же у Камимуры. Дальнейший ход событий вполне предсказуем, или у тебя есть сомнения? «Да нет», — пробормотал Алексеев. Ведь броненосец Аскольд и Диана не решились продолжать прорыв и предпочли интернироваться. А Новик потопили у Сахалина, как ты рассказал. Так что эскадре лучше не прорываться с боем, в котором неизбежны повреждения. В Цусимском проливе ждут десятки миноносцев. Пусть они маленькие, но смертельно опасные. На них нарвался адмирал Рожественский. И русские корабли, что уцелели в дневном сражении, ночью были потоплены. Как я помню, 2 броненосца из отряда Фелькерзама — Сесой Великий и Наварин. А с ними крейсера адмирал Нахимов и Владимир Мономах стали жертвами минных атак. Флагманский князь Суворов точно добит миноносцами. В артиллерийском бою погибли лишь 3 броненосца, так что кораблям Витгефта досталось бы сильнее. Еще один дневной бой с броненосными крейсерами и ночные минные атаки они бы не выдержали. А помощь от владивостокских крейсеров запоздала на сутки, и не факт, что Рюрик не был бы потерян, как случилось 1 августа. «Да понимаю я, но ты говорил о шверпункте». Алексееву стало неприятно слушать о грядущих поражениях, это было видно. Это Леодун, в который и входит Порт-Артур. Потеря его катастрофична для русской армии, так как при растянутой логистике Транссиба и нарастающей революции выиграть войну невозможно. Как правильно отметил один из лидеров социал-демократов, капитуляция Порт-Артура есть пролог к капитуляции царизма. Прибить бы его. Это не спасет монархию. Идет системный кризис, и половинчатыми мерами не обойтись. А в 17-м году вторая революция добьет империю окончательно. И спасения нет, ибо правящий класс не желает поступаться властью и ведет себя соответственно. Пресловутый пир во время чумы. И если мы не хотим таких последствий, то должны их купировать в этом году, удержав за собой Леодун. Ибо шверпункт войны именно здесь, но он не Порт-Артур, а дальний. Сейчас поясню прямо на карте. Фок провел острием грифельного карандаша по красной линии укреплений, толстый в начале и прерывистый в оконечности. Фронт обороны 30 верст, наиболее укреплены восточные и центральные участки, и то относительно. Из капитальных сооружений есть только половина, и не мудрено. Сделать за 5 месяцев то, на что отведено 5 лет, невозможно. Западный участок с горой высокой защищен наиболее слабо, и когда японцы наконец это поймут, то падение города и гибель флота неизбежны. С верхушки гавань хорошо видна. И 11-дюймовые снаряды осадных мортир станут точно попадать в цели. Огонь будет корректироваться по телефону. А все так вышло, потому что 40-тысячный гарнизон не сможет долго держать столь протяженный фронт. Неизбежны потери, потом голод с нехваткой снарядов, а силы человеческие не беспредельны. И лишь помощь флота позволяла удерживать позиции. На них установили морские пушки, с кораблей сошли на берег экипажи, совсем как при осаде Севастополя в Крымскую войну. И погибли также бесполезно и бесплодно. На подготовку матросов и офицеров уходят года и уйма денег. Их готовят воевать на море, а не гибнуть. гибнуть напрасно в штыковых атаках. Не для этого они свое предназначение имеют. Ты не горячись, Александр Викторович. Я это и так прекрасно понимаю. Но мне не раз говорили, что защищать дальние намного труднее, чем Порт-Артур. Да и форты здесь не построены. А зачем они здесь нужны, форты эти? На них без слез смотреть нельзя. Большие такие мишени. Иного типа укрепления возводят. И пусть пока полевого типа, но бетон заливать начали. И добавки кое-какие к нему, чтобы затвердевал быстрее. Странно, что их еще не применяют, но тут все на совершенно иных принципах обороны базируется. С применением отсечного массированного артиллерийского огня. А он возможен благодаря обилию телефонов и проводов. Установлена бесперебойная связь со всеми батареями. Сейчас постараюсь объяснить это несложно. Алексеев стал внимательно рассматривать нанесенные на карту значки, а Фок принялся спокойно объяснять. Смотри, перешеек сужается до 3 верст и идет на такую же глубину, пока не начинается Тальенваньский полуостров. Это все одна позиция, состоящая из 3 укрепрайонов. Передового на горе Наньшань, главного на тифашинских позициях и правофлангового на Тальенване. Каждый из них состоит из батальонных узлов обороны, а те — из ротных, и все заточены на круговую оборону и перекрестный огонь. Вот, смотри, на этой карте все указано. Фок выложил схему огневых позиций на перешейке. Там все было накрыто в несколько рядов кружками разного размера и цвета и проведено множество стрелок. Мелкокалиберные пушки и пулеметы установлены в канонирах нового типа, исключительно для ведения фланкирующего огня. С фронта противнику они не видны. Но зато как только вражеская пехота начнет наступление, ее станут забивать, и продвижение сразу же застопорится. У японцев нет батальонных пушек, которые сопровождают штурмовые группы пехоты на поле боя и могут попасть фугасом в амбразуру. И огнеметов тоже нет. Та еще зараза. Да и о самих штурмовиках в мире услышат только через 12 лет, под Верденом. Немцы об этот французский шверпункт сломают себе зубы, а уж когда доты, то есть бетонированные долговременные огневые точки, будут готовы, японцы здесь могут куковать хоть до полного троянского цикла. Они подтянут осадную артиллерию, установят ее за Цзиньчжоу и раздолбают в пух и прах гору Наньшань из 11-дюймовых мортир и двинут на штурм пехоту. Инфантерия тут же попадет под перекрестный огонь наших дальнобойных батарей от тифаншинских и тальенваньских высот. Их позиции закрыты на обратных скатах сопок. Потери будут чудовищные, так что отойдут японцы несолонно, хлебавшие. Фок усмехнулся и, посмотрев на Алексеева, лукаво улыбнулся, негромко произнес. «Хорошо, взяли они гору Наньшань, их положение улучшилось или ухудшилось. Посмотри, сколько кругов гору накрывает и все окрестности к ней». И это наши мортиры в 9 дюймов. С дальностью стрельбы у них не очень, но тут все великолепно. Алексеев попробовал подсчитать кружки и стрелки, что накрывали гору Наньшань, и весь перешеек, но сбился. Удивленно посмотрел на Фока, а тот пояснил, усмехнувшись. Генерал Белый, как только уяснил, в чем суть концентрации артиллерийского огня, сам возглавил все работы по установке артиллерии, которые ведутся днем и ночью. Примерно половина орудий сухопутного фронта из Порт-Артура будет забрана. Больше нет смысла. Тут и так будет все плотно забито. И главное, 7 верст чистого поля со стороны наступавших японцев губительны для них. Любую попытку установить осадную артиллерию пресечем в зародыше, если будет воздухоплавательный парк для наблюдения. А он есть у Куропаткина, но нужен здесь. «Вытребуем», — произнес Алексеев, а Фок добавил. «И броненосцы». Если они будут в Тальенваньском заливе, то любая попытка японцев атаковать как с суши, так и с моря будет встречена огнем крепостной и береговой артиллерии, поддержанных броненосцами. Так что держаться можно сколько угодно. Хватило бы людей, боеприпасов и продовольствия. Если мы успеем протянуть хотя бы 20 дней и перевести сюда броненосцы, то оборону перешейка японцы не проломят. У них просто нет тех орудий, которые бы смогли это сделать. Будь на их месте немцы, я бы отказался от замысла. Против изделий Круппа, вроде Толстой Берты, нам сейчас не выстоять.